10 правил достижения успеха в продажах. Позвольте привести вам 10 основных правил достижения успеха в продажах. Эти 10 правил, если вы их запомните и будете их правильно использовать и использовать их постоянно, гарантируют вам пожизненный успех в продажах. Первое и самое важное. Научитесь любить свою работу и полностью вкладывать всего себя в то, чтобы стать лучшим в своей области. Уделяйте этому как можно больше времени. Будьте готовы заплатить за это соответствующую цену. Делайте все для того, чтобы стать лучшим в том, что вы делаете. Основной трагедией большинства людей является то, что они проводят всю свою жизнь в продажах, и им никогда не приходит в голову, что они должны по-настоящему вкладываться в профессию. Помните то, что в гонках выигрывает тот, кто имеет лишь небольшое преимущество в наиболее критические моменты. Если вы уделите этому достаточно времени, приложите достаточно усилий, действительно вложитесь в то, что вы делаете, тогда вы, несомненно, войдете в ряды наиболее высокооплачиваемых профессионалов по продажам. Невозможно по-настоящему полюбить себя, поверить в себя, как в действительно стоящего человека, до тех пор, пока вы не станете действительно хорошо делать то, что делаете. Причина, по которой большинство людей несчастны, в том, что у них ничего нормально не получается. Но у каждого человека есть достаточно задатков, чтобы преуспеть хоть в чем-то. Поэтому полностью посвятите себя тому, что вы делаете. Уделяйте этому достаточно времени. Будьте готовы заплатить цену за то, чтобы достичь своих целей. Второе. Точно решите, чего вы хотите в жизни. Определите это как свою основную цель и определите цену, которую надо будет за это заплатить. Помните, что ничего значительного нельзя достичь, если ради этого чем-то не пожертвовать. Подавляющее большинство людей никогда не знают, что они хотят от жизни. Они понапрасну тратят свое время, усердно работают, отвлекаются на мелочи и никогда не ставят себе целей или задач. Вот почему очень важно такие цели и задачи записывать, и записывать их в мельчайших деталях. Думайте об этом каждый день. Представьте это в своем сознании, чтобы если бы вас разбудили посреди ночи и спросили, какие у вас цели в жизни, вы смогли бы их описать. Третье. Поддерживайте свои цели постоянным стремлением и нескончаемой силой воли. Вложите в это все свое сердце и всю свою душу. Не позволяйте ничему вас останавливать. Помните, ваша вера в себя измеряется уровнем вашей устойчивости, способности оказывать сопротивление неприятностям и неудачам. Вы уже сейчас можете определить, как далеко вы пойдете, потому как вы каждый день реагируете на неизбежные неудачи, отказы, разочарования, несостоявшиеся сделки. Помните, что препятствия не делают из вас человека, они только раскрывают в вас человека. Все неприятности и неудачи показывают вам, из чего вы сделаны. И вы можете точно определить, какого уровня успеха вы добьетесь, потому как вы справляетесь с этими бедами. Чарли Джоунс сказал, важно не то, как низко вы упали, а как высоко вы потом подпрыгнули. Сопротивляемость, гибкость, готовность подпрыгнуть, готовность преодолевать тяжелые условия ведения продаж – вот основные качества успешных людей в любой отрасли, но особенно в продажах. Четвертое. Свыкнитесь с мыслью постоянного самообучения. Читайте книги. Слушайте записи, посещайте семинары, курсы, никогда не забывайте, что самый надежный капитал, который у вас есть, это ваше сознание и то, что вы в это сознание вкладываете. Очень важно понимать, что в самом начале у нас очень мало практического знания, знания, которое сделает нас полезным для других людей. И мы должны научиться быть более полезными. И чем больше мы вложим в себя знаний, которые могут быть использованы для достижения конкретных целей, тем больше будет наша награда. Но есть одна очень важная особенность. Тот сосуд знаний, который мы проносим с собой через всю жизнь, имеет один дефект. Он постоянно понемногу опустошается. Если мы постоянно не получаем новые знания, мы не можем поддерживать эти знания на постоянном уровне. Знания, которые у нас есть, постоянно уменьшаются. Некомпетентный человек завтра – это тот, кто перестал учиться сегодня. Неграмотный – тот, кто перестал постоянно заниматься и расти, и повышать свою ценность. Помните, никогда не переставайте заниматься самообразованием. Изучайте что-то новое каждый день. Применяйте новые знания каждый день. Сделайте из себя машину по самообразованию и никогда не останавливайтесь.